«Распряг, напоил, стреножил», – отчитался Юринай, подходя к костру. «Хорошо», – кивнул маг и указал на котел, что висел на огне. «Вода закипела». «Кашу с вяленым мясом?» – неуверенно спросил ученик. «Сойдет», – кивнул пиромант. Остановились они незадолго до заката. Маркус указал на небольшую поляну со следами ночевки какого-то каравана и скомандовал привал. Не успела телега остановиться, как пиромант выдал несколько указаний, которые ученик тут же принялся выполнять. Юноша суетился у костра, а маг расстелил небольшой коврик из дешевой, но прочной ткани, после чего уселся на него в позу лотоса. Он внимательно наблюдал за будущим артефактором, а когда тот начал насыпать кашу, скомандовал. «Сыпь побольше. Этого должно хватить мне на несколько дней». Видя недоумение на лице ученика, он пояснил. «Ближайшие несколько дней тебе будет не до еды». Парень кивнул и насыпал побольше крупы, не забыв про дополнительную порцию вяленого мяса. Парень взволнованно поглядывал на своего учителя, но продолжал помешивать кашу. Когда она дошла, он снял ее с огня и уставился на учителя. «Садись. Для начала у нас будет разговор». Когда Юринай уселся рядом, он обреченно вздохнул. «Я дерьмовый учитель. Хуже в твоей ситуации может быть только проклятый». «Кто?» «Потом расскажу», — вздохнул Маркус. «Тебе ведь говорили, что у тебя есть зачаток дара». «Да». «Тебе говорили, что он у тебя слишком мал». «Говорили». «Я весь день пытался уловить его отголоски и не уловил даже намека на твой дар. У меня есть подозрение, что его у тебя нет. А то, что некоторые называют малым даром, не более чем реакция на внутренние каналы». «Я не понимаю». «Человек считается магом, только если у него сформировался резерв. Место, куда сила стекается, по каналам. Иногда каналы достаточно мощные, чтобы дать засветку, но без резерва они ничего не собирают». «У меня может не быть резерва?» «Может», — кивнул Маркус. «Поэтому я предлагаю тебе выяснить это здесь и сейчас». «Что будет, если у меня нет резерва?» «Мы попробуем его создать». «Тогда чего мы ждем? И зачем вам эти вопросы?» «Суть в том, что для первого этапа мне придется пройтись по твоим каналам моей силой. Она...» «Огненная», — кивнул ученик. «Это будет больно?» «Очень», — кивнул пиромант. «А на втором этапе я буду прожигать в твоем магическом теле резервуар. И это не просто больно. Это может оказаться смертельным. Ты можешь сгореть». «Мне важно, чтобы ты сам выбрал путь, по которому пойдешь. Решение принимать тебе». «Хм, выбор», — хмыкнул парнишка. «Какой у меня вообще может быть выбор? Я сирота, которому в жизни не светит ничего, кроме работы писарем при каком-нибудь купце. А вы предлагаете сказку». «Хм, сказку», — хмыкнул Маркус. «Когда-то я тоже думал, что это сказка». «Я согласен на оба шага, если это даст шанс стать настоящим артефактором», — уверенно заявил Юринай. «Это я и хотел услышать», — кивнул пиромант и резко вытянул ладонь к лицу парня. Она была достаточно большой, чтобы накрыть лицо полностью. Когда его пальцы сжались, он тихо произнес. «Симауль». Тело парня изогнулось от боли. Он схватился за запястье руками и попытался встать, но тело мага огня было словно из стали. Ученик верещал, изгибался и пытался вырваться, но учитель был непреклонен. 10 секунд. Ровно столько потребовалось Маркусу, чтобы проверить все досконально и отпустить парня. «Горю!» — выдавил из себя Юринай, когда рухнул на землю. Грудь ходила ходуном, глаза выпучены, лицо красное, с испариной. «Я горю!» «Это моя сила. Так чувствуют себя те, кому я решил вскипятить кровь», — пояснил маг огня, только похуже. «Что? Что со мной?» «То, чего я так боялся», — неохотно ответил маг. «У тебя нет места силы. То, что заметили артефакты, было твоими каналами силы». «Что теперь?» — произнес Юринай, медленно закрывая глаза. «Как я и говорил, придется выжечь тебе новый центр силы». «А получится?» Парня повело, и он с закрытыми глазами завалился на бок. «Да, если не сгоришь», — кивнул учитель. Видя, что ученик истощен, Маркус подтащил его тело к костру и положил на спальник. Затем он прикрыл его одеялом и начертил вокруг него круг. После этого он положил рядом с ним артефакт, а сам достал из кармана черную монету. «Жаль», — тихо произнес Маркус, глядя на монетку. «Если бы получилось, из нас бы вышла отличная команда». Пиромант отошел чуть в сторону и, сморщившись, сломал в кулаке монету. Из руки тут же потекла темная тягучая сила. «Ну, и долго я тебя буду ждать», — процедил Макс с отвращением, отряхивая руку. Он простоял несколько минут, после чего громко крикнул. «Я серьезно. Давай покончим с этим по-быстрому». Ветер донес до него тихий смех незнакомца, а спустя несколько секунд за спиной пироманта из тени выросла фигура. «По-быстрому, говоришь? Ну, давай попробуем», — прохрипел незнакомый голос. Маркус тут же полыхнул огнем и рванул в сторону. Огонь его дара хорошенько полоснул по бесплотному противнику не хуже клинка, вырывая куски из его тела. Вытянув руку, он выпустил хлыст и ударил наискосок, располовинив неизвестного. «И все?» — смутился маг, наблюдая, как развеивается полупризрачная фигура. «И все?» — ответил эхом ему тот же голос. Маркус резко оглянулся и создал над головой яркий светляк. В подступающих сумерках на краю поляны показалось не меньше 5 десятков копий таких же теней. «А-а-а», — понимающе кивнул пиромант. «Так ты из этих?» «По-быстрому!» — рассмеялось сразу несколько фигур. В следующий момент все фигуры метнулись к нему, на лету превращаясь в черные стрелы. Каждая несла в себе темное заклинание, но Маркус и не подумал поднимать щиты. Вместо этого он испустил кольцо огня и замер, сложив руки на груди. Уровень плетения и количество силы в кольце были таковы, что направленные на него плетения просто развалились. То, что половина из них была иллюзией на основе тьмы, подтвердило его мнение. Противник был довольно слаб. «Так и будешь прятаться?» – спросил Маркус. «Может, все же закончим?» «Закончим!» – отозвался голос. Дальше бой пошел уже по другому сценарию. Для лежащего на боку Юриная он представлял что-то невнятное с метанием теней и огненными всполохами. Для Маркуса же это был тяжелый бой на скоростях. Противник перестал создавать иллюзии. Вместо этого он материализовывал тело прямо в воздухе, выпуская удар и тут же растворялся. Маркус же сбивал темные заклинания мелкими огненными тычками и пытался достать противника контрударами. «Неплохо», — произнес он в секундную передышку и по наитию шагнул назад и в сторону. При этом пиромант выхватил нож с пояса и нанес удар в слепую зону. К его удивлению, рука встретила сопротивление и нож вырвала из руки. Когда он обернулся, то обнаружил мужчину с ножом в груди. Противник удивленно уставился на рукоятку, после чего перевел взгляд на пироманта. Маркус, истинное пламя, сделал легкий поклон маг огня. «Круцо, мастер теней», — поклонился противник. «Это то, о чем я думаю». Вокруг рукоятки ножа расползалось серое пятно, превращающее тело и одежду темного мага в пепел. «Испепеляющее лезвие Арундула», — кивнул учитель Юриная. «Жаль», — поджал губы противник. «Вы отлично сражались, я уверен, что смог бы вас обмануть». «Не смогли бы», — подняв голову, гордо ответил маг огня. «Я видел ваш дар». «Тогда почему вы не убили меня сразу?» — вскинул брови проклятый. Дыра в его груди достигла угрожающих размеров. Небольшой нож выпал из груди, а часть плоти противника осыпалась пеплом на землю. «Если бы я выдал, что вижу ваш дар, то вы бы сбежали», — пожал плечами Маркус. «Думаете?» — усмехнулся противник. «Уверен», — кивнул пиромант. «Но ваш отвод взгляда и иллюзии были хороши. Спасибо вам за этот бой. Было интересно». «Жаль, демоны бездны», — прохрипел разваливающийся на части маг. «Чертовски жаль». Маг окончательно распался на пепел и обугленные головешки, а Маркус поднял рукоятку ножа с земли.